Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 25 июня. Петр Афонский. Поворот. Солнцеворот. В этот день наши предки славили солнце, для чего они поднимались на самый высокий холм и обращались к светилу с поклонами и приветствиями. Благодарили его за свет, тепло и просили подольше задержаться на небе, чтобы было больше солнечных дней. Во время обряда пели особые величальные песни, восхвалявшие могучее небесное светило. С Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жару поворачивают, напоминая о скоротечности времени. Потому, наверное, до конца 17 века в Москве сохранялся такой обычай. В день зимнего солнцеворота блюститель часа бития Кремлевского собора за сообщение о возврате солнца на лето и пребывании дня получал из казны 24 серебряных рубля – по количеству часов в сутках. В день летнего солнцеворота тот же звонарь после возвещения о возврате солнца с лета на зиму отсиживал 24 часа в темнице Ивановской колокольни. Что ж, солнцу особое почтение, ведь оно всевидящее око Творца. И, конечно, не светит ни одна свеча против солнечного луча. А как явление чистое, пробуждающее земную жизнь, почиталось солнце божеством благим и милосердным. Солнце греет, все добреет. Что дождем перемочило, красное солнце просушило. Как солнышко пригреет, красная ягода поспеет. Но хоть сияет солнце и на благих, и злых, далеко не каждого смертного, по мнению предков наших, осеняло оно своей благодатью. Всякое лиходейство, как порождение темной силы, каралось сверкающим божеством беспощадно. И потому солнце встало, нечисть пропала. У кого совести нет, держи пред солнцем ответ. Не забывали во все времена и о том, что кто с солнцем встает, тому Бог подает. И даже с приходом на Русь христианства наши предки не перестали поклоняться солнцу. Во время восхода мужики крестились на солнце, сняв шапки. Ему молились и к нему обращались с просьбами во время различных сельскохозяйственных работ. В этот день примечали: коли в Петров день красное лето, зеленый покос, а коли дождь, покос мокрый. На Петра выпадают большие росы. К ночи появляются обильные роса и туман к устойчивой, хорошей погоде. Братья месяцы.